Девочки все были в коротких шортиках, и на этом уроке физкультуры было на что взглянуть. Полянская нахмурилась, потерла подбородок так, будто не могла сделать выбор. «Саша, а ты же освобожден от физры, разве нет?» – спросила она. «Точно, я и забыл даже. Ладно, все равно пришел уже, почему бы и не поиграть?» «Считай, что нет», – сказал я. «Ладно, Таранов, к нам», – приказала Кристина Полянская. Настя Дедова, как последняя оставшаяся, отправилась в команду к Горохову. Как настоящий джентльмен, Дима уступил город Полянской, отправившись с командой в поле. И по свистку физрука игра началась. Играли тоже без особого рвения, обе команды, особенно наша, в городе. Мы стояли, ожидая своей очереди ударить по мячу, и просто общались, пока Горохов сотоварищи носились по полю. Варя скромно встала в дальнем уголке и терпеливо ждала конца урока. Наконец, настала моя очередь взять биту. «По мячику не промажь, Санек», — насмешливо произнес Вова Мирецкий. «Водился, похоже, за Тарановым такой грешок. В следующий раз берите баскетбольный», — сказал я, прокручивая плоскую биту в руках. Я приготовился, замахнулся. Вова бросил мячик, и я изо всех сил лупанул по нему. Мяч полетел через все поле, а я, не сразу опомнившись, бросил биту и побежал. Прямо как Форрест Гамп, изо всех сил. Таранов и впрямь был слабаком. Легкие сразу же начали гореть. Должную скорость никак не удавалось набрать, хотя я бежал со всех ног, выкладываясь на максимум. Пока команда Горохова искала улетевший мячик, я добежал до черты, оббежал вокруг Вари и рванул обратно к городу. Мяч наконец нашелся. Юмашев отдал длинный пас через все поле, чтобы меня могли выбить. На его беду, пас он отдавал девочке Бурундучку, Насте Пономаревой, и без очков, которые она перед уроком бережно сняла, мяч она просто не заметила. Я успешно вернулся к городу. «Молодец», — сдержанно похвалила Полянская. «Тебе там в больнице что, батарейки поменяли?» — пошутил Серега Ким. «Да, почти угадал. Ага», — выдавил я, пытаясь отдышаться после резкого спринта. 45 минут урока пролетели одним махом, и наша команда выиграла с разгромным счетом 15-13. После звонка, распаренные, потные, горячие, мы отправились по раздевалкам. И какой завуч придумал вообще ставить физкультуру в середине дня? Ладно, в моем времени можно было принести с собой дезодорант, но здесь я попытался было выйти к умывальникам с голым торсом, чтобы хоть немного привести себя в порядок, но тут же получил замечание за неподобающий вид и был отправлен обратно в раздевалку. Хорошо, будем вонять. На меня после этой пробежки словно бы поглядывали немного иначе. Будто Саша Таранов заработал пригоршню уважения, которого ему так не хватало. «Тебе и впрямь в больничке-то мозги на место поставили», — пошутил Канат в раздевалке. «Жаль, поздновато», — поддакнул ему Леха Власьев. «Я не обижался, понимая, что предыдущий хозяин этого тела сам виноват. Сам делал все, чтобы испортить отношения с окружающими. Мне оставалось только потихоньку все исправлять, чем я и занимался. Когда уроки наконец закончились, мы с Варей снова отправились прямиком к учительской. Любовь Георгиевна ждала нас там. «Ребята, наконец-то!» — воскликнула она. От былой неуверенности не осталось и следа. Любочка, похоже, успела пообщаться с коллегами на эту тему. Бьюсь об заклад, ей еще и доплата какая-нибудь капать начнет за внеклассную работу. Кругом одни плюсы. «Ключ я взяла, он всего один», — сказала Любочка. «Терять его нельзя». «Да-да, один, конечно. Пойдемте», — спросила Варя. Мы втроем отправились в актовый зал, в заветную каморку. Любочка гордо шла впереди, цокая каблучками по паркету, а я шел последним, любуясь открывшимся зрелищем. Открывать каморку она тоже решила сама. Правда, получилось не сразу. Она долго ковырялась в замке и толкала дверь плечом. «Надо на ключ нажать немножко, Любовь Георгиевна», — подсказала Варя. «Да-да, сейчас», — отозвалась географичка. Наконец, сезам открылся. Пещера Али-Бабы вновь распахнула свои двери, и мы прошли друг за другом в тесную каморку, заваленную хламом и заросшую толстым слоем пыли. «Да уж», — протянула Любочка, явно заглянувшая сюда впервые. «Теперь я уже не так уверена». «Да вы не переживайте», — сказал я. «Нет таких крепостей». «Это верно», — воскликнула она. «Но работы здесь. Мама, не горюй. Не знаю даже, успеете ли вы к ноябрю». «Успеем», — заверил я. «Надо только ревизию провести, инвентаризацию, посмотреть, что мы тут вообще имеем». «С гитарой понятно, тут был Урал», — с которым я уже близко пообщался. А вот все остальное. Ладно, еще клавиши тут должны быть, раз уж Варя играла на них в прошлом составе ансамбля. Но кроме клавиши гитары, обязательно нужна ритм-секция, то есть барабаны и бас. Нужен усилитель, нужен микшерный пульт, колонки, микрофоны. Гитарный усилитель нужен, хотя бы занюханный комбик ватт на 10, педали эффектов и многое-многое другое. Дефицит, даже струны так просто не купить, особенно на бас-гитару, если она тут вообще есть. Медиаторы, скорее всего, и вовсе придется делать самому. Значит, будем проводить. Но сперва, я думаю, надо убраться тут. Пыльно слишком. Любочка примерила на себя роль руководителя и пыталась теперь руководить. Варя, дуй за ведром и тряпкой. Саша, разбирай эти завалы. А вы, Любовь Георгиевна, будете нас подбадривать и поддерживать, сказал я, своим приятным обществом. Скажешь тоже, хихикнула Любочка. Сейчас я, быстро, Варя выскользнула за дверь, оставляя меня с географичкой наедине. А я и не против. Я же принялся разгребать весь хлам, накопленный за пару лет. Казалось, сюда, в эту каморку, как на балкон, выкидывали то, что жалко выкинуть на помойку. С этой стороны завхоз, конечно, показал себя рачительным хозяином, но гораздо лучше было бы, если бы он выбрал себе другое помещение. Чувствую, мы здесь надолго, и эта уборка далеко не последняя. Глава 9. На мусорку, что находилась возле школьной котельной, ходил раз 8, не меньше. Всяческого хлама набралось не просто много, а очень много, и если сначала я откладывал в сторонку то, что потенциально могло бы пригодиться, то потом практически перестал это делать. Зато среди всех этих завалов обнаружились еще инструменты. Бас-гитара Крунг 75 за авторством сумрачных армянских гениев. Четвертая струна отсутствовала, гриф пошел винтом, ремня тоже не было, но это самая меньшая из проблем этой басухи. Это поделье ереванской фабрики музыкальных инструментов было совершенно неиграбельно, и вряд ли какой-то мастер сумеет ее привести в порядок. Нашлась еще красная свердловская тоника, выглядящая как топор. На такой играл трубадур в мультике про бременских музыкантов. В жизни, однако, эта тоника оказалась полнейшими дровами. Толстенный гриф, уродливая башка, закисшие и поржавевшие колки от акустики. Но эта гитара хотя бы подлежала ремонту и апгрейду, из нее еще может получиться играбельный инструмент. Ну и еще один Урал 650, на этот раз черная с красивым изумрудным пикгардом, но без струны нескольких кнопок. Его я приметил сразу. Самое главное, гриф был ровным, а все остальное легко поправимо. Барабаны. Вот с ними беда. Бас-барабан еще ладно, пусть и педаль к нему оказалась максимально разболтана и все безбожно люфтило, а вот малому барабану от жизни досталось по полной программе. Подструнник отсутствовал, верхний пластик пробит. Пионерия, блин. На напольном томе пластик хотя бы просто был растянут. Железо к барабанам, слава богу, нашлось отдельно, в коробочке, тарелки из непонятного сплава, верхний и нижний хед, крэш и райт оказались даже без трещин. Разве что крэш с одной стороны был аккуратно обрезан ножницами по металлу и зашлифован. И, конечно, ионика. Синтезатор Юность 75, пожилой с виду, но достаточно хорошо сохранившийся. На нем даже вездесущей пыли не было. Варя о своем инструменте заботилась. На все инструменты белой краской нанесены были инвентарные номера, ладно хоть не на лицевой стороне. Все учтено, все на балансе школы. А вот на единственной педали эффектов эффект вау-вау инвентарника не имелось, и я крайне удивился, что ее за эти годы не сперли пионеры. В жизни такой педали не видел, смесь одновременно квакушки и фузза, выполненная в кандовом советском стиле, из черного пластика. Из такого же делали телефонные аппараты. Пока я разбирался со здешними сокровищами, Варя протирала пылью мыло пол, а Любочка, усевшись на парту и невольно демонстрируя ножки в капроновых чулках, с интересом за всем наблюдала. Когда Варя в очередной раз отправилась менять воду, Любочка соскочила с насиженного места, прошла к барабанам, потыкала пальцем в порванный пласт. «Это получается, вы теперь народ будете искать?» – спросила она. «Ага», – ответил я. «А с репертуаром определились уже?» – спросила она. «Пока нет», – сказал я. «Вам обязательно надо солистку, девочку на вокал», – заявила Любочка. «Вот этого мне бы не хотелось. Хороший женский вокал днем с огнем не сыщешь, что эстрадный, что оперный. В записи еще ладно, можно вытянуть как угодно, перезаписывать партии по 200 раз, но вживую это обычно звучит очень плохо, особенно на нашем, любительском, уровне. Так что я думал петь сам, как это делал в сибирской язве. Ну, как петь? Рычать. Вы, наверное, тоже в ансамбле играли? Спросил я. Не-е-е, ты чего? Я же баянистка. Засмеялась Любочка. Хотя мы вот у себя в Красносибирске выступали, трио баянистов было у нас. А вы не отсюда? Не из Чернавска? Спросил я. Не-а, по распределению сюда, сказала она. Зато комнату в общежитии дали сразу. Повезло, буркнул я. Отдельная комната, своя, воскликнула Любочка. Конечно, повезло. Ну да, я бы тоже предпочел отдельную комнату, а не раскладушку на кухне. Пусть в общаге, гостей особо не приведешь, и после закрытия не попасть, зато своя. Хотелось бы и мне свою, отдельную, признался я. Ничего, закончишь 10-й, поступишь куда-нибудь, выделит, сказала Любочка. Если в другой город поступишь, конечно. Или еще профсоюзным активистом можешь стать, им тоже место в общежитии положено, чтобы от коллектива не отрываться. Мне скорее место в казарме выделит, посмеялся я, года на 2-3. Вот куда, а в советскую армию попадать мне точно не хотелось. Можно, конечно, и там неплохо устроиться, писарем или в оркестр, но для меня это казалось сплошной потерей времени. Ничего, Расторгуев тоже не служил, но это не мешает ему петь про батяню комбата. А ты поступи туда, где военная кафедра есть, посоветовала Любочка. Да, другого варианта, наверное, и не будет. А косить по дурке или как-то еще, вредно для моих будущих планов. Ага, младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой, процитировал я. Любочка заулыбалась. Это ты сейчас зарифмовал, что-то в этом есть. Слушай, воскликнула она, песню можно написать, про военных. Я даже не нашел, что ответить. Военный, красивый, здоровенный. Она невольно процитировала еще одну ненаписанную песню. Не наш репертуар, я думаю, сказал я. Эта девочка должна петь. Только я думал, что я петь буду. У меня песни под мужской вокал. А я говорю, вам солистка нужна. Настаивала на своем руководителе ансамбля. Не знаю вот, как Варя, умеет или нет. Да и она же на клавишах, как, очень даже умею. Варя вернулась как раз вовремя. И нам еще одна, солистка, не требуется. Любочка тут же замолкла. В воздухе повисло какое-то напряжение, которое срочно требовалось разрядить. Нужна или нет, будем потом решать. Первым делом надо с ритм-секцией разобраться. Да, Варя, произнес я. Любовь Георгиевна, может, знаете, кто-то из ребят на барабанах играет. Саша, ну откуда? Я тут работаю без году неделя, сказала учительница, охотно меняя тему. Можно объявление возле расписания повесить, предложила Варя. Отличная идея, похвалил я. Сделаешь, конечно, улыбнулась она. Я вдруг вспомнил график поиска барабанщика, когда требования постепенно снижаются от барабанщика с мировым именем до хотя бы просто человека с руками и ногами или просто живого существа. Да, с ударными будет тяжеловато, особенно если играть мою музыку. Два притопа и три прихлопа в ней не сработают, она зазвучит только если играть все как подобает, а для этого требуется высокое исполнительское мастерство. Но я понимал, что барабанщика, скорее всего, придется учить мне самому, с нуля, и это несколько удручало. Оставалась, конечно, смутная надежда, что к нам в коллектив заявится природный талант, но, повторюсь, в талант я не верю. Басист тоже нужен, сказал я, хотя с этим попроще. На гитаре играют многие, и переучиться на бас не составит труда даже у самого тугого гитариста. Главное, чтобы он мог держать ритм, и чтобы ложкой мимо рта не промахивался. По-хорошему, еще один гитарист нужен, сказала Любочка, чтобы и соло, и ритм были. Бред, абсолютный бред, но здесь так было принято. Я, впрочем, ничего против второй гитары не имел, две гитары неплохо так расширяют наши возможности. Да и гитаристов, дворовых, тут как говна за баней, выбирай на любой вкус. Значит, будем искать, заявила Варя, я про них тоже напишу. Спасибо, сказал я. Пора, наверное, закругляться, ребятки, сказала Любовь Георгиевна, а то так кушать хочется уже, прям совсем. Варя тихонько буркнула что-то вроде жопу-то себе вон какую уже отъела, но Любочка, к счастью, не услышала. Она уже выходила обратно в актовый зал с ключом в руке. И правда, сказал я, соглашаясь с обеими девушками сразу, остальное завтра доделаем, завтра суббота, сказала Любочка. Меня не будет, выходной. А я, оказывается, совсем потерялся во времени. Замотался. В понедельник, значит, заключила Варя. До свидания, Любовь Георгиевна. До свидания, ребята, вновь засмущавшись, произнесла Любочка. Надеюсь, у нас все получится. Я тоже попрощался. Мы с Варей вышли из школы вместе, и как-то так оказалось, что идти нам примерно в одну сторону, поэтому я забрал у нее тяжелую сумку и без лишних слов взвалил на плечо. Вечерело, школьников во дворе уже почти не осталось, разве что на спортивной площадке пионеры гоняли мячик. «А ты как думаешь, Варь, получится народ собрать?» – спросил я, просто чтобы не молчать всю дорогу. «Не знаю, наверное», – пожала плечами она. «В младших классах поспрашивать надо. Вряд ли среди октябрят найдутся музыканты», – хмыкнул я. «Дурак, я про восьмые и девятые», – воскликнула она. «Этих да, надо пошерстить», – согласился я. «А ты правда ничего совсем не помнишь?» – вдруг спросила Варя. «Как с чистого листа», – притворно вздохнул я. Она прикусила губу, помолчала. «Интересно, конечно», – сказала она вдруг. «Хотя это многое объясняет». «Что объясняет?» – спросил я. «Ну, что ты со мной общаешься?» – сказала она. Я нахмурился, не вполне понимая, к чему она клонит. «А почему, собственно, нет?» – осторожно спросил я. «Ну, в классе никто. Я и в комсомол-то не вступила», – сказала Варя. «Да и хрен с ним, Варь», – произнес я. «Тут доучиться-то осталось, а на класс внимания не обращай. Пошли они все в жопу». «Ну да», – усмехнулась она. «Ну их в жопу. Я вот даже не знаю до сих пор, были у меня друзья какие в классе, или нет», – сказал я. «Если бы были, то, наверное, подошли бы сами, поспрашивали, как у меня дела после больнички. А так только Пономарева что-то там спрашивала, да и то, потому что комсорг обязана знать. Как тебе сказать, ты за всеми бегал, понравиться пытался всем. Может, кого-то и считал другом, но», – сказала она. «Понял, можешь не продолжать», — усмехнулся я. «И с тобой тоже не общался, алгебру иногда списать давал», — сказала Варя. «Рабочие вопросы, в общем, дурак я был, короче», — сказал я. «Ну, да», — засмеялась Варя. «Наверное, нельзя так говорить, но я даже рада, что тебя по голове стукнули». Я издал нервный смешок, Варя смутилась и покраснела. Не уверен, что Саша Таранов нравился ей раньше, но сейчас никаких сомнений не было. «Пойдешь завтра в кино?» – вдруг спросил я. «Премьеру показывают. Мы из джаза, про музыкантов». Варя ответила не сразу, похлопала ресницами, будто пытаясь согнать наваждение. «Если бабушка отпустит», – пробормотала она. «Она у меня строгая. Дневной сеанс, как раз после уроков начала», – сказал я. «Там чё, 4 урока всего, что ли? Даже если не отпустит, скажешь, что в школе задержали». «Не, бабушке врать я не буду. Она ложь чувствует», — сказала Варя. «Попробую уболтать. Джаз она не то чтобы любит, но в молодости слушала». «Вот и здорово», — улыбнулся я. Мы шли по частному сектору, вдоль деревянных палисадников и окон, украшенных резными наличниками. Ни один узор на наличниках не повторялся от дома к дому, и их можно было разглядывать, как в музее деревянного зодчества, но что-то необычное в этом замечал, кажется, только я один. «А вот здесь нам лучше остановиться», — сказала вдруг Варя. «Не хочу, чтобы соседи увидели. Или бабушка». Я окинул взглядом округу, запоминая местность. Улица Зои Космодемьянской. Не так уж далеко от моего барака, всего лишь небольшой крюк в сторону. «Как скажешь, Варь», — сказал я, возвращая ей сумку. «Если хочешь, утром могу за тобой зайти». «Ммм, нет», — отрезала она. «До завтра, до завтра», — улыбнулся я. «Не забудь про кино спросить». «Спрошу», — пообещала Варя. Постоял на обочине, глядя ей вслед. У самых ворот она, кажется, почувствовала мой взгляд, обернулась и махнула рукой на прощание еще раз. Помахал тоже. С одной стороны я ощущал некоторую досаду, понимая, что у нас все равно ничего не выйдет. Я, старый душный козел, пусть в теле подростка, но все-таки она, молодая цветущая девушка, да и пути наши, скорее всего, разойдутся в самом ближайшем времени, после выпускного. С другой стороны, общение с ней приносило мне массу удовольствия. Даже просто общение, как с лучшим другом. Эх, ладно, играй, гормон. Все равно дальше определенной черты я заходить не собираюсь. Ни я, ни она еще не перешагнули порог совершеннолетия. Домой я отправился, окрыленный успехами. Пока все складывалось именно так, как и должно, и с группой, и со школьными делами, и с Варей. Ощущение было такое, будто я горы способен свернуть, энергия била ключом, переливалась через край. Я даже остановился возле нашей дворовой спортивной площадки, повесил портфель на брусья, а сам повис на турнике и даже сумел трижды чисто подтянуться. Думал, не получится ни разу. «Молодцом, Шурик», — послышался от подъезда сиплый голос дяди Вити, который курил, сидя на лавочке у подъезда. «Здрасте, дядь Вить», — сказал я, — «как поживаете?» Как всегда, лучше всех ухмыльнулся сосед, только лапы ломит, и хвост отваливается, а так, как всегда. Я посмеялся из вежливости, прошел в дом, поднялся в квартиру. Сестры хлопотали по дому, Таня сразу же нарезала мне задач, едва я переступил через порог, еще и отругав за опоздание. «Скоро мама приедет, а ты где-то болтаешься», — пискнула она. «Не болтаюсь, а важным делом занят», — сказал я. «Давай сюда свою флягу». Меня, как обычно, отправили за водой на колонку. Там пришлось еще и отстоять очередь, в которой я встретил знакомое лицо одноклассника Альберта Юмашева. Пришлось и с ним перекинуться парой словечек. Разошлись, правда, в разные стороны, скрипя колесами самодельных рогатых тележек. После воды отправили еще и за дровами, хотя погода стояла не такая уж и холодная. Принес и дров тоже, про себя матеря последними словами проектировщиков и строителей, которые не догадались подключить дом к центральному отоплению, газу и водопроводу с канализацией. Таня и Лиза зачем-то драили весь дом в пятницу вечером, хотя на мой взгляд это могло подождать и до выходных. Но делать нечего, пришлось отложить все намеченные дела и присоединиться, раз уж сегодня у меня выдался день генеральных уборок. Убирали и в комнате, и на кухне, а Лиза еще и пробежалась с тряпкой по подъезду. Само собой, никакого Жека тут и в помине не было, за домом следили сами жильцы по мере сил, и за порядком в подъезде тоже. Закончили аккурат перед возвращением матери с работы, и она, не успев даже раздеться, с порога принялась критиковать качество уборки, будто всю жизнь снималась в ревизора, а не впахивала на заводе. «Танюх, в следующий раз пену мыльную на полу надо развести перед ее приходом, будто у нас тут работа кипит», — шепнул я сестре на ухо. «Будет ворчать, что не успели», — шепнула сестра в ответ. «Зато доделаем и свободны, а так сейчас переделывать придется», — шепнул я. Таня пожала плечами, похоже, такой метод ведения дел ей показался не очень-то эффективным. Она тоже по-своему права. Имитация бурной деятельности работает не всегда и не везде. Лиза возилась с кастрюлями на кухне, шуршала у плиты, изобретая какое-то кулинарное чудо на ужин. Один только Максимка, пришедший вместе с матерью, бездельничал в комнате, играя с машинками, привнося чуточку хаоса в наведенный порядок. Когда всей семьей сели за кухонный стол ужинать, мать окинула нас четверых строгим взглядом. «Так, завтра вставать будем рано, не засиживайтесь», — сказала она. «В школу не пойдете, я вас отпрошу, с первым автобусом едем в деревню, к бабушке. В воскресенье вечером обратно. Понятно? Ура, мы в школу не пойдем», — воскликнула Таня. Я похолодел внутри. «Какую деревню? Зачем?» — спросил я. «Ну здрасте, а кто картошку копать будет? Пушкин», — сварливо ответила мать. «Твою мать». Глава 10. Я быстро захомячил бутерброд с сыром, выскочил из-за стола, отхлебнул чаю уже на бегу, накидывая пиджак. «Ты куда это на ночь глядя?» — спросила мать. «Сейчас я, быстро», — отозвался я уже из подъезда, практически на ходу поправляя боты. На улице уже почти стемнело, единственный фонарь светил где-то в начале улицы, да из-за занавешенных окон пробивался иногда желтый свет лампочек накаливания. Я почти бегом припустил на улицу Зои Космодемьянской. Благо, бежать тут не так уж далеко, да и район этот не чужой, я тут считался местным жителем, и здешняя ГПТ до меня докопаться не должна, хотя в глубине души я все равно опасался. Я быстро запыхался, перешел с легкого бега на спортивную ходьбу, затем на обычный торопливый шаг. Варю надо было предупредить, что завтра все отменяется. Очень странные дела, до чего жизнь довела, тихонько, вполголоса напевал я, чтобы не так скучно было шагать. Мне к любимой не пройти, могут встретить на пути, а о, местные. Местных я, однако, не встретил. Несколько раз мимо проходили запоздалые работяги, ярко высвечивая улицу фарами, протарахтел желтый милицейский УАЗик. Я на хулигана похож не был, и внимания на меня не обратили. Очень скоро я добрался до того места, где мы с Варей распрощались, и только сейчас вспомнил, как распрощались. Варя очень не хотела, чтобы ее бабушка или соседи меня видели. Ну, что теперь поделать? Прошел к ее дому, окруженному резным палисадом. Это была классическая изба пятистенок, как и многие другие дома на улице Космодемьянской. Несколько запущенная в плане ремонта, конечно, один угол просел, завалинка осыпалась, но это вполне ожидаемо в доме, где отсутствуют мужские руки. В доме горел свет, Орловы еще не спали. Вот еще понять бы, как достучаться до Вари, не привлекая внимания бабушки. Собаки тоже не было, что с одной стороны, плюс, а с другой, собака могла бы позвать Варю вместо меня. Мудрить не стал, прошел в палисадник, постучал тихонько в окошко. Приглушенные голоса, звучавшие за стеклом, тут же затихли. То-то же они удивились, наверное. Мелькнула отдергиваемая штора, я благоразумно спрятался в сторонке, чтобы не попасться на глаза бабушке, и через какое-то время заскрипела входная дверь. «Кто там?» – раздался скрипучий старушечий голос. «Вот же засада!» «Я надеялся, что выйдет Варя. А можно Варю на пару слов?» – крикнул я из-за палисада. «Тишина!» «Я успел было подумать, что зря вообще поперся сюда, наоборот, сделал только хуже, но нет». Тишину прорезал строгий зычный крик. «Варвара, к тебе пришли, выйди, посмотри, кого там принесло на ночь глядя», — произнесла бабушка. «Чувствую, разговор выйдет не самым приятным». Я ждал, переминаясь с ноги на ногу и кутаясь в тонкий пиджак. После захода солнца температура ощутимо упала, настолько, что изо рта вырывались облачка пара. «Иду», — послышался звонкий голосок Вари. Через мгновение она уже выглядывала из-за калитки, одетая в простой цветастый сарафанчик и потрепанную домашнюю куртку не по размеру. «Саша, что случилось?» – обеспокоенно спросила одноклассница. «Ответить я не успел». «Варя, кто там?» – требовательно спросила бабушка. «Это Саша, одноклассник», – отозвалась Варя. «Математик который, так пусть заходит, зябко на улице, чаю хоть попьет», – подобрела бабушка. Варя метнула в меня убийственный взгляд. «Не-не, какой чай?» «Пошел я на попятную». «Я на пару слов». «С бабушкой спорить бесполезно», – процедила Варя. «Пошли». Я и впрямь замерз, пока ждал ее, так что предложение принял с удовольствием. В сенях она резко остановилась, больно ткнула меня пальцем в грудь. «Веди себя нормально, понял?» – прошипела она. «Понял, понял». «Я на пару слов буквально», – тихо сказал я. «Ага», – разбежался, – фыркнула она. «Сейчас допрашивать тебя будет». Мы вошли в дом, из которого на меня дохнуло теплом и уютом. Убранство заметно отличалось от типичных крестьянских изб. В лучшую сторону, пахло чем-то вкусным, тихонько бубнила радиоточка. Бабушка Вари, оказавшаяся высокой статной седой женщиной, встречала меня подозрительным холодным взглядом. Язык не повернулся бы назвать ее старушкой или как-то еще в этом духе, несмотря на то, что с виду ей было уже за 60. «Здравствуйте», — произнес я. «Здравствуйте», — кивнула бабушка. «Бабуль, это Саша, мой одноклассник. Саша, это моя бабушка, Елизавета Константиновна», — торопливо познакомила нас Варя. «Очень приятно», — произнес я, хотя на самом деле мне хотелось поскорее уйти. «Так, и что же вас привело сюда в такой час?» — спросила Елизавета Константиновна. Я вспомнил вдруг, что она чувствует ложь, и решил не скрывать ничего. «Ну, может, всего лишь немного вывернуть факты, предупредить Варю, ГМ, что меня завтра в школе не будет», — сказал я. Елизавета Константиновна степенно кивнула. «Чаю, впрочем, это не обсуждается, вы совершенно точно замерзли», — определила она. «Вон, уши уже посинели, Варвара». «Сделаю сейчас», — буркнула Варя, явно недовольная моим поздним визитом. Меня усадили за стол, накрытый кружевной скатертью. Варя выставила угощение, пряники в стеклянной вазочке, вишневое варенье, печенье из песочного теста. «Не стесняйтесь, Саша», – произнесла Елизавета Константиновна. «Я и не стесняюсь, спасибо», – ответил я. Дома у них было уютно и хорошо. Кухню-гостиную, в которой мы сидели, от жилой комнаты отделяла шторка дождик из крупного разноцветного бисера. Русской печи, к моему удивлению, в доме не оказалось, зато в стену была вмонтирована железная, черная, прямо как у нас в бараке, газплита, такой же красный баллон, рукомойник в углу, полочка в красном углу, прикрытая полупрозрачной занавеской, за которой угадывались иконы. «Да, это иконы», — проследив за направлением моего взгляда, произнесла Елизавета Константиновна, будто прочитала мои мысли. «Вас это не смущает?» — Саша, нет, нисколько, сказал я. Бабушка Вари своей статьей и выправкой почему-то напоминала мне пожилую дворянку или преподавательницу Института благородных девиц. Стало ясно, почему и Варя постоянно держит спину прямой. Я и сам невольно выпрямился, дабы соответствовать. «Тебе с сахаром?» – спросила Варя, оборачивая ручку эмалированного бежевого чайника полотенцем, чтобы не обжечься. «Нет, спасибо», – сказал я. «Варь, ты извини, если вдруг». «Ничего», – торопливо сказала она. «Наоборот, спасибо, что предупредил. Чай мне подали в маленькой фарфоровой чашечке из старого, похоже, еще дореволюционного сервиза. Он оказался обжигающе горячим, и я долго грел руки, обхватив чашку обеими ладонями. Варя говорила, что ты в больнице лежал, сказала Елизавета Константиновна. Сейчас-то, надеюсь, все хорошо, даже так, они и такое обсуждают между собой, немного неожиданно. Да, более-менее, благодарю вас, сказал я. Иногда провалы в памяти до сих пор, а в остальном хорошо. Вот вижу кого-нибудь, лицо вроде знакомое, а вспомнить не могу. Спасибо Варе, помогает, напоминает. Иначе я даже не знаю, что бы делал. Варя спрятала улыбку за чашкой с чаем. Елизавета Константиновна тоже благосклонно улыбнулась. Я поглядел на угощение, остановил свой выбор на прянике, чтобы поменьше крошить на стол. Атмосфера царила вполне себе дружеская, вечернее чаепитие в кругу близких, хотя я все равно немного чувствовал себя не в своей тарелке. Особенно когда Елизавета Константиновна пристально наблюдала за каждым моим движением или словом, будто мысленно меня оценивала. «Ваша мама на молокозаводе работает, ведь так?» – спросила вдруг она. «Да», – сказал я, – «целыми днями там. Мы с сестрами помогаем по мере возможности. Вот завтра и едем на картошку». Она покивала каким-то своим мыслям. «Мы свою уже выкопали», – понимающе усмехнулась Варя. «Да, пораньше. Не то было бы, как в прошлом году», – сказала Елизавета Константиновна. «А как было в прошлом году?» – поинтересовался я. «Кто-то выкопал нашу картошку раньше нас», — сказала Варя. «Ау», — выдавил я. «Ладно, хоть у нас оставалось немного здесь, возле дома, да и соседи поделились на зиму», — сказала бабушка. «Иначе совсем бы туго пришлось». Я допил чай и аккуратно поставил чашку обратно на блюдечко. «Спасибо за чай, за угощение», — сказал я. «Мне, наверное, пора. Ступайте, Саша, до свидания», — произнесла Елизавета Константиновна. «Варвара, проводи гостя, я уберу со стола». Варя накинула поверх сарафана куртку, в которой словно тонула, я быстренько обулся, предвкушая уличный холод и промозглый осенний ветер. Мы вышли в сени. «Хорошо, что предупредил», — шепнула Варя. «Я бы обиделась, но больше так не делай. Надеюсь, больше не понадобится», — шепнул я. «Бабушке ты понравился», — улыбнулась она. Не понял, с чего она так решила, но раз она так говорит, значит, так оно и есть. Мы вместе вышли за калитку, Варя остановилась, сунув руки в рукава куртки, будто в муфту. Повисло неловкое молчание. «До понедельника?» – спросила она. «До понедельника», – сказал я. Она вдруг протянула мне руку для рукопожатия. Я сделал иначе, взял ее тонкие пальчики пианистки, прежде, чем она успела опомниться, наклонился и нежно поцеловал. Она отдернула пальцы, словно я ее укусил. «Дурак», — фыркнула Варя и сбежала обратно за калитку. «Может, я и дурак, но бабушке все-таки понравился». Домой побежал легким бегом, не только для того, чтобы поскорее вернуться, но и для того, чтобы согреться. Возвращаться, если честно, не хотелось совершенно, и не только из-за завтрашней картошки. Добежал, не останавливаясь, холод подгонял меня лучше любого тренера. Зашел в подъезд, в квартиру. Мать с недовольным хлебалом встретила меня на кухне. «Явился», — сварливо заключила она. «Марш в постель, живо. Только тихо, Максим уже спит. Завтра поговорим». Постарался разложиться тихо, насколько это вообще возможно с алюминиевой рамой раскладушки и ее скрипучими пружинами. А утром проснулся от грубого тычка в плечо. Стрелки часов едва добрались до 5:30 утра. «Мне ко второму», — промычал я, накрываясь одеялом с головой. Одеяло сдернули рывком. Волна утренней прохлады подействовала, как ушат воды, сгоняя остатки сна. Матушка, уже одетая в какую-то робу, спешно заканчивала сборы. «Поживее, а то на автобус опоздаем», — подгоняла она. На автобусную остановку приперлись чуть ли не за полчаса до прибытия автобуса. Семейство Тарановых напоминало мне теперь бродяг и поберушек, Мать специально заставила всех одеться в старое тряпье. Сестры фыркали и морщили носы, но беспрекословно подчинились. Они с матерью надели какие-то старые плащи, косынки, резиновые сапоги, мне досталась кепка с ушами, курточка, рукава которой заканчивались на середине предплечья, и пузырящиеся на коленках спортивные штаны из трикотажа. В обычную одежду нарядили только Максимушку, работать он все равно не будет. На остановке, несмотря на раннее утро, толпился народ, и я уже предвкушал грядущую поездку в набитом до отказа автобусе. День, короче, не задался с самого утра. Из-за поворота, раскачиваясь на своей валкой подвеске, выехал побитый жизнью пазик. С завода он выехал белым, но за годы эксплуатации приобрел столько рыжих пятен, что напоминал теперь леопарда. Народа в нем было столько, что лично я подождал бы следующий, но мать, словно ледокол Красин, принялась раздвигать могучей грудью толпу, явно намереваясь втиснуться в эту консервную банку. Схватила за руку Таню, другой рукой взвалила на себя Максимку. Оглушительно скрипя тормозами, автобус остановился чуть загодя, перед остановкой, и вся толпа хлынула внутрь через единственную дверь. Вместе с толпой втиснулись и мы. Непередаваемые ощущения. Мне пришлось балансировать на самом краешке ступеньки, одной рукой хватаясь за поручень. «Уступите с ребенком», — потребовала мать, буквально ввинчиваясь дальше в толпу. «За проезд передайте. Аккуратнее. Откройте форточку. Душно. Мне дует. Закройте кто-нибудь». Водитель флегматично ждал, пока последняя из оставшихся на остановке наконец забросит попытки влезть в салон, и только потом закрыл двери. Пазик повез нас к деревне по разбитой асфальтовой дороге, старательно объезжая выбоины и ямы, отчего весь автобус качало, как на волнах. Следующие остановки он игнорировал, останавливаясь только по требованию. В автобусе мне стало дурно, кислорода критически не хватало, и я, вытянув шею вверх, пытался хапнуть хоть чуть-чуть воздуха. Еще и какая-то стервозная старуха потребовала закрыть форточку, из которой на нее дул свежий ветерок, и наконец-то добилась своего. Из автобуса я вывалился примерно через час, вареный и вяленый одновременно. Сестры ощущали себя не лучше. Пазик высадил нас практически в чистом поле, возле треугольной железной остановки. От остановки вела пыльная грунтовая дорога, и я порадовался, что затяжные дожди не размыли ее и не превратили в непролазное болото. От остановки пошли пешком. Я эти места примерно помнил, хоть и не бывал особо. Тут раскинулись колхозные поля, окружавшие Чернавск, и прилегающие к ним деревни. Вот к одной из них мы теперь и топали, к деревне под названием Корюкино. Шли молча, разве что мать иногда понукала отстающую Лизу. Настроение у всех было откровенно паршивым, а бескрайние поля вдоль дороги навевали на мрачные мысли о таком же бескрайнем поле картошки, что нам предстоит выкопать. Наконец впереди показалась деревня с ее крышами и потемневшими заборами, белое длинное здание фермы, стадо пятнистых коров паслось на пригорке. Все сразу же оживились, даже Максимка, уставший трястись на руках у матери, принялся во все глаза разглядывать новое для себя место. Мимо нас, вздымая тучу пыли и оглушительно громыхая прицепом, протарахтел трактор, груженный сеном под завязку. Вся эта пастораль успела изрядно мне надоесть еще до того, как мы вообще добрались до пункта назначения. Нужный дом нашелся на окраине деревни, и мы всей гурьбой прошли в ограду, которая пахла куриным дерьмом и скошенной травой. К нам навстречу вышла полная копия матери, разве что лет на 20 постарше, бабушка. На этот раз, видимо, моя. «Ох, батюшки, Люська!» — запричитала она, обняла всех по очереди, расцеловала слюняво, от переизбытка чувств причитая и кудахтая на каждого из внуков, что, дескать, мать не кормит, исхудали, да и вообще. Сама Людмила Таранова стояла посреди двора, ожидая, когда это закончится. «Устали с дороги-то, Васька, паразит такой, запил, так бы хоть на тракторе встретил вас», — сообщила бабушка. «Идемте в дом, чайку хоть с дорожки попьете, вы же не завтракали, ешь-ша. Люська, зараза, детей голодом морешь». «Никого я не морю», — холодно отозвалась мать. Ей, кажется, и самой неприятно было здесь находиться, она бы с большим удовольствием осталась бы дома, отдыхать после трудовой недели. Начали подходить еще родственники, все похожие друг на друга, огромной компанией набились в хату, отчего там стало даже жарче, чем в автобусе. Мелькали незнакомые лица, начались оживленные диалоги с именами, курьезными историями и сплетнями. Нас, как почетных гостей, усадили за стол чаевничать, и бабушка поставила на стол огромное блюдо с домашними пирожками, от которых исходил одуряющий запах свежей выпечки. Я подозревал, что вся эта орава родственников и знакомых может без особых усилий выкопать все, что потребуется, но в данный момент нужно было именно наше присутствие, обозначить причастность к этой самой картошке, чтобы претендовать на долю урожая. Собственно, на борьбу с урожаем после этого чаепития вышли только мы. Мне, как старшему представителю мужского пола, достались вилы, девчонкам, деревянные лопатки, чтобы не пропустить ни одной картофелины. Мать с бабушкой принялись расстилать во дворе мешковину, чтобы вываливать туда выкопанное. Ну а Максимка просто гонялся по ограде за курицами, звонко хохоча. Глава 11. С картошкой провозились до самого вечера, пришлось даже заночевать у бабушки, чтобы утром броситься в бой с новыми силами. Земля тут оказалась не очень жирная, сырая, глинистая, похожая больше на пластилин, и выковыривать оттуда картошку размером с куриное яйцо оказалось непросто. Лишь изредка удавалось найти настоящих поросят размером с яйцо страусиное. До города нас вместе с двумя мешками картошки и другими деревенскими гостинцами увезли на тракторе. Проспавшийся Васька, оказавшийся то ли маминым двоюродным братом, то ли племянником, помог нам забраться в прицеп, посадил Максима к себе в кабину, и мы неторопливо поехали обратно в Чернавск. Выходные были окончательно потеряны, зато я перезнакомился с целой кучей народа. Это оказалось не так-то просто, учитывая, что палить фактом низии я не стал, ограничившись косвенными знакомствами. На вечерние танцы в деревенском клубе я не пошел, устал после картошки, да и разбить моську городскому, любимая забава местных парней, несмотря на все родственные и другие узы. Долго отмывал руки от земли в приземистой деревенской бане. С грязными руками бабушка за стол не пускала, зато наготовила столько, что мы все наелись до отвала, а часть даже забрали с собой в город. Еще бабуля тайком сунула мне 10 рублей, и я подозревал, что Таня с Лизой тоже получили от бабулиных щедрот. Этот факт, конечно, поездку окупал, но я бы предпочел сходить в кино, а не ковыряться в земле. Так или иначе, новая неделя началась с того, что я, толком не отдохнувший, снова поплелся в школу к первому уроку. Было пасмурно и зябко, и у меня мерзли уши. Я влился в толпу школоты, прошел в холл взглянуть на расписание. Запоминанием порядка уроков я себя не утруждал. Возле расписания обнаружилось объявление, написанное от руки на тетрадном листе. В школьной ВИА требуются музыканты. Всех желающих приглашаем на большой перемене в актовый зал. Никакой конкретики. Я написал бы совсем по-другому, да и повесил бы не только у расписания, но и возле столовой, и даже в туалетах. К расписанию ходят далеко не все. Однако сам факт того, что процесс пошел, шестеренки заскрипели, приводил меня в восторг. Скоро будет все, как я хочу. Сцена, софиты в лицо, дым машины и, самое главное, живая музыка. На первый урок, русский язык, я опоздал, хоть и в школу пришел до звонка. Училка обожгла меня недовольным взглядом, но позволила занять свое место. «Привет», — шепнул я Варе, как ни в чем не бывало. «Привет», — улыбнулась она в ответ. «Значит, оттаяла». «Ну, или Елизавета Константиновна прокапала ей на мозги, какой я хороший мальчик, и дуться на меня не надо». Большой перемены я ждал сильнее, чем выпускного, уроки как назло тянулись патокой, медленно и неторопливо. Начало учебного года, все расслаблены, и учителя, и ученики. И когда очередной протяжный и резкий звонок возвестил об окончании третьего урока, мы с Варей чуть ли не бегом отправились в актовый зал. Ажиотажа я и не ждал, думал, придет человек 5-7, но реальность оказалась куда более жестокой. В актовом зале никого не было. «Подождем», — мрачно произнес я, прохаживаясь по гулкому просторному залу. Я только в субботу после уроков объявление повесила, не все видели, наверное, чуть не плача, произнесла Варя. «Наверное», — сказал я. Подошел к пианино, откинул крышку. Сыграл первые аккорды похоронного марша. «Та-да-да-дам», — Варя усмехнулась. 20 минут переменка, еще дойти же надо», — неуверенно сказала Варя. «И в столовую сходить». «Ага», — сказал я. Ожидание затягивалось. «Надо еще через Любач, Любовь Григорьевну. Пусть на своих уроках скажет», — предложила Варя. «Не», — возразил я, — «так найдем, сами. Может, из младших классов кто объявится? Первоклашки?» — фыркнула Варя. «Седьмые, восьмые», — сказал я. Дверь в актовый зал вдруг распахнулась, Мы разом встрепенулись, оборачиваясь к выходу. В зал буквально влетела запыхавшаяся незнакомая девушка с коротким черным каре, в школьной форме, но без пионерского галстука. Достаточно плотная, коренастая, но хорошо сложенная, с большой грудью и широкими бедрами. «Я не опоздала, это тут в музыканты берут?» — спросила она почти на бегу. «Катька», — хмуро проворчала, варя себе под нос. «Нет, не опоздала, да, тут», — сказал я. «А на чем умеешь играть?» От Катьки неприятно шибануло табачным дымом. «Я думала, тут научит», — широко улыбнулась она. Варя закатила глаза, снова что-то пробормотав под нос. Я задумчиво глядел в Катино жизнерадостное лицо. «Ладно, все равно других желающих нет. Пойдем за мной», — сказал я. «Саша, ты серьезно?» — удивилась Варя. Мы прошли в каморку, блиставшую теперь чистотой и уютом. Варя, похоже, и в субботу занималась наведением порядка, пока я надрывал спину на покорении картошки. «А ничего так у вас тут, симпатичненько», — оценила Катя, явно впервые оказавшись в таком месте. «Ты из какого класса?» — спросил я. «Девятый Б», — отозвалась Катя, прохаживаясь по каморке, как по музею. «А в ансамбль чего решила?» — спросил я. «Не знаю, интересно», — пожала плечами она. «Катя уже все кружки и секции попробовала в школе», — сказала Варя. «Нигде дольше месяца не задержалась. А ты не лезь, поняла? Хочу и пробую», — вскинулась Катя. «Да, совсем не так я видел начало своей новой музыкальной карьеры и старт нашего коллектива». «Так, успокойтесь», — приказал я. «Проведем простой тест». Обе девчонки повернулись ко мне. Одна глядела с нескрываемым интересом, другая смотрела так, словно я собирался разбить кувалдой ее фортепиано. Я 8 раз щелкнул пальцами. «Ритмично, в темпе 120 ударов в минуту. Повтори», — попросил я. Катя нахмурила брови, но сделала в точности то, что я попросил. «А теперь так», — сказал я, добавляя на каждый второй удар щелчок другой рукой. Катя повторила это. «И еще это», — попросил я, притопывая правой ногой на каждый первый удар. Получался простейший ритм в размере 4/4, знакомый любому барабанщику. Катя тряхнула своим коротким каре, но без проблем сделала это. Главное, что ритм она держала ровно, не замедляясь и не ускоряясь, а остальное наработается в процессе. Наверное, с чистого листа выращивать себе барабанщика будет даже лучше, чем переучивать готового. «Годится», — сказал я. «Ты в коллективе сядешь за ударные, Саша». «Ты серьезно?» — воскликнула Варя. «Круть», — ухмыльнулась Катя, полыхая энтузиазмом. «Когда начнем?» «Нет, стоп», — Варя даже шагнула вперед, ко мне. «Так нельзя, она не умеет играть. Чувство ритма есть, научится», — сказал я. «Я против», — уперлась Варя. «Это нечестно. Почему ты один принимаешь решение? Можем проголосовать», — пожал я плечами. «Я за, ты против». «Катя, как я вижу, за, раз уж она пришла, единственная из всей школы, между прочим. Любочка, думаю, тоже проголосует за, и ее голос будет решающим, как голос руководителя коллектива». «Ладно, выбора и правда нет», — холодно процедила Варя. «Но если к нам вдруг придет нормальный барабанщик, она тут все равно не задержится». «Ну и все, значит, если не задержится, нечего и спорить», — подвел итоги я. Катя, ехидно улыбаясь, наблюдала за нашей дискуссией, пока себя частью коллектива не ощущала. «А как ваша группа называется?» — спросила она. «Никак пока не думали об этом», — сказал я. «Может, незабудки?» — предложила она. Я рассмеялся. «Нет, Катя, точно нет», — сказал я. «Потом решим, голосованием». «Ну ладно», — сказала она. Прозвенел звонок, созывающий всех на уроки. «У тебя сколько уроков?» — спросил я. 6, сказала Катя. «И у нас 6. Давай, после 6 сюда», — сказал я. «А там подумаем, что делать будем». Мы разошлись по классам. Отсидели с Варей урок биологии, затем урок литературы. Последними шли труды, и если бы не репетиция, я бы со спокойной душой его пропустил. А так пришлось смотреть на синяка трудовика и несколько ушатанных трофейных немецких станков. Понятия не имею, чему трудовик мог научить 10-классников, многие из которых уже были гораздо более рукастыми, чем он, но если партия сказала, то будем учиться. Встретились с Варей после трудов в холле. «Думаешь, придет?» — спросила она. «Посмотрим», — сказал я. «Даже если и нет, то все равно надо с репертуаром определиться. Что играть будем? Хотя бы первую песню. Миллион алых роз не хочу», — категорично заявила Варя. Достала из каждого утюга. «Ха-ха, Мне нравится такой настрой», — рассмеялся я. Я догадывался, конечно, что она не жалует попсу, вместе с дворовыми песенками про любовную любовь, но все равно удивился. «Придумаем чего-нибудь», — сказал я. Мы подошли к актовому залу. Из-за закрытых дверей доносились ритмичные щелчки. Котя, к нашему удивлению, была уже там и отрабатывала упражнение, которое я показал ей на переменке. «О, а вот и вы!» — воскликнула она. «А что делать будем?» Варя молча прошла мимо нее, демонстративно роясь в сумке в поисках ключа от каморки. «Надо бы и мне сделать собственный». Любочки сегодня не было, она ушла после четвертого урока, и мы были предоставлены сами себе, так что мы втроем прошли в каморку, где я принялся возиться с многострадальными здешними барабанами. «Пока так, рабочие моменты», — неопределенно сказал я, ныряя за установку. «Насчет репертуара подумать, и все такое. О, я знаю, миллион, миллион, миллион алых роз», — нараспев воскликнула Котя. «Из окна, из окна, из окна видишь ты, все тащиться будут». Варя снова закатила глаза, что-то бормоча себе под нос. «Не», — сказал я, вылезая из-за барабанов за шестигранным ключом и снова ныряя обратно. «Пободрее надо что-нибудь». Я должным образом закрепил педали от бас барабана, понажимал несколько раз рукой. Бочка звучала глухо и гулко, но, в принципе, за неимением лучшего, сойдет. Порванный пластик на рабочем мне удалось временно починить куском другого пластика. Получилась огромная страшная нашлепка, которую я приделал на клей и черную изоленту. Звучало это все, как будто бьешь палочкой не по барабану, а по кучке говна, грубо говоря, но искать другой пластик в Чернавске не вариант, разве что его можно было бы где-нибудь спереть. Железо я навесил на положенные места, одновременно показывая Кате, где что должно находиться и как это все крепить. Педаль хай-хита тоже не работала, навсегда оставшись в нижнем положении, поэтому замок навесили чисто номинально. «Садись», — приказал я, протягивая Кате перемотанные изолентой барабанные палочки. Она послушно уселась на деревянный стул от пианино, неловко взяла в руки палки, словно держала два ножа. «Нет, держать надо не так», — сказал я. «Вот, гляди, на указательный кладешь, большим сверху придерживаешь. Свободно, как будто поводья у лошади». «Ага, поняла», — воскликнула она. «Играть надо так же, легко и непринужденно, а то или палки сломаешь, или пластик порвешь», — сказал я. «Тут, вон, уже пионеры какие-то постарались». Котя сделала несколько пробных ударов, медленно переходя от одного барабана к другому. Даже в бочку постучала. Хотелось бы, конечно, две бочки. А еще лучше, кардан, чтобы можно было молотить все, что душа пожелает, но пока имелась только херовенькая стальная педаль с мягкой колотушкой, единственная на всю школу. «Ага, я поняла. И сейчас как ты вот показывал?» «Да», — широко улыбнулась Котя. «Значит, сюда непрерывно. А бочку и вот этот маленький по очереди?» «Все правильно», — сказал я. «А сначала можешь отсчет дать. Четыре раза вот по этой тарелке. Давай, попробуй». «Саш, ну чего ты с ней возишься? Она все равно ходить не будет», — вздохнула Варя. «Раз пропустит, два и перестанет. Слышь, ты, я, может, сама буду решать, куда мне ходить», — вскинулась Котя, приподнимаясь на стуле. «Тихо, тихо», — поспешил я успокоить обеих, пока они тут не поубивали друг друга. «Давайте лучше играть. Котя, попробуй вот этот ритм задать». Котя фыркнула, тряхнула волосами, ударила четыре раза в хет. Начало ровно, по очереди вколачивая педаль в бочку и стукая по малому барабану, одновременно ведущей рукой играя восьмые по хиту, но достаточно быстро сбилась с ритма. Варя насмешливо фыркнула. Котя выругалась сквозь зубы и начала заново. «Стоп, хватит пока», — сказал я. «А левая нога чего делает?» — спросила вдруг Котя. «Тут понятно, палками, правая понятно, а с левой чего? Либо вот эту педаль жмет, но она не работает у нас, либо тоже по бочке», — сказал я. «Кому вообще надо две бочки?» — удивилась Варя. «Ну не скажи», — воскликнул я. «Две бочки — это тема. Никто так не играет», — сказала Варя. «Значит, будем первыми», — сказал я. «Да и вообще, играют, только не у нас. Это типа как в Америке?» — спросила Котя. «Вроде того», — сказал я. Я наконец включил усилок, обыкновенный транзисторный брик, зацепил все. Пришлось повозиться с коммутацией, подключение несколько отличалось от привычных мне систем, но я справился. Не без помощи Вари, конечно, но справился, добрым словом поминая джеки и разъемы XLR. Пятиконтактные советские штекеры надо будет перепаять на нормальные при первой же возможности. Настроил гитару, несколько раз прерываясь на то, чтобы попросить Катю не играть, пока я настраиваюсь, выровнял по громкости себя и варю, поставил перед собой алюминиевую микрофонную стойку, которая так и норовила клюнуть вперед, словно голодный журавль, сколько бы я ни затягивал винты. Раз-раз, проверил микрофон. Звук тут, в каморке, был откровенно паршивым. По-хорошему, гулкое маленькое помещение надо звукоизолировать, хотя бы коврами, хотя бы обить стены картонными кассетами из-под яиц. Но вряд ли кто-то позволит нам такую самодеятельность в школе. А на специальные поролоновые маты у нас нет денег. Да и я даже не знаю, производит их сейчас или нет. Включил фусс на педали эффект вау-вау, сыграл несколько нот с легким перегрузом. Процессор бы сюда. Хотя я бы не смог его даже подключить ко всему этому старью. Аппарат был старый даже по меркам Советского Союза. Варя, тональность ми минор, сможешь поимпровизировать? Спросил я. Пока просто поджемим, сыграться надо. Чего поделаем? Не поняла она. От себя тяну поиграем, все вместе, пояснил я. Кать, давай счет. Наша новая барабанщица 4 раза ударила палочкой о палочку, скорее всего, видела где-то такое, и начала играть. Темп держала ровно, как драм-машина, но это пока был единственный ритм, который она умела играть, из-за чего партия ударных звучала скучновато. Хотя если учитывать, что она вообще впервые сидит за установкой, то результат просто превосходный. Я начал играть, подстраиваясь под ритм. Сначала просто нули, в стиле незабвенного Мановара. Варя держала аккорд левой рукой, наигрывала какую-то простую мелодию правой. Для школьного ансамбля уже выходило неплохо. «До!» — крикнул я в микрофон, переходя на другой аккорд. Варя отреагировала не сразу, но быстро спохватилась. «Соль!» — крикнул я. На этот раз после моего крика Катя съехала с ритма, окончательно и бесповоротно. Пришлось остановиться. «Круто! Мне нравится!» — воскликнула она. «Я и не думала, что играть так прикольно. Это еще так!» «Цветочки!» — усмехнулся я. «Сбивки показать тебе? Может, давай!» Катя горела энтузиазмом, и это надо было использовать по максимуму. Я сел за установку сам, сыграл 1 квадрат обычного ритма, а потом быстро пробежался палочками по всем барабанам, завершая сбивку одновременным ударом в бочку и в крэш. «Мысленно можешь делить все на квадраты, тебе сейчас в размеры и доли вникать не надо», — сказал я. «Это я тебе все потом объясню. В начале квадрата можешь бить в тарелку, сбивку можешь помещать в конце квадрата. Короче, 3 раза повторяешь обычный ритм, а в конце 4-го играешь что-нибудь по томам». «Поняла, вроде бы», — неуверенно сказала Катя. «Попробовали. Получилось у нее с 1-го раза, и я понял, что барабанщик у нас теперь тоже есть. А еще у нее во время игры подпрыгивал внушительный бюст, и я мог созерцать это бесконечно, как горящий огонь или текущую воду. Это и стало решающим фактором». Глава 12. Джемили таким образом что-то около часа, а потом я все-таки решил поиграть с девчатами кавер и предложил им сыграть «Траву у дома», гремевшую на весь Союз. Девочки эту песню наверняка знали, так что примерно представляют, как ее нужно играть, в отличие от моих собственных песен. Разве что звучание гитары я самую малость утяжелил, а знаменитую мелодию рефрен теперь играли клавиши. Я бы и барабанную партию поменял, но Катя пока не осилит, поэтому она просто отстукивала 4/4. До конца песни удалось дойти не сразу. К тому же голос Саши Таранова был чуть ниже, чем у вокалиста землян, что-то около бас-баритона, и в некоторых местах я не дотягивал по вокалу, не хватало практики. Но в целом выходило славно, даже с таким качеством исполнения я ощущал, как в груди вновь разгорается знакомое пламя, которое мне надо выплеснуть со сцены. Когда мы сыграли песню в 4-й раз подряд, я понял, что начинаю от нее уставать, и выключил усилитель. «Баста, карапузики, кончились танцы», — произнес я. «Круто, круто, круто», — воскликнула Катя. «А когда следующий раз?» Я посмотрел на Варю, которая молча отключала синтезатор. Она заметила мой взгляд и пожала плечами. «Завтра, может быть?» — спросил я. «Можно и завтра», — равнодушно произнесла Варя. «Что-то мне не нравится ее настрой. Вот почему я не люблю женские коллективы. Сразу же начинаются обидки, ссоры, интриги и все тому подобное. Хорошие и приличные девочки сразу же превращаются в шипящих змей. Я вообще не думал, что тут будут еще девушки», — кроме Вари. Клавишница в группе, окей, вокалистка, сомнительно, но тоже окей. На всех остальных местах я видел только мальчиков, но будем работать с тем, что имеем, а имеем мы пока вот это. Нет, девушки тоже могут играть рок, но чаще всего это сугубо продюсерские проекты, хоть Нервоса, хоть Херуновейс, хоть Ранетки. Хотя, в Союзе, наверное, подобного еще нет, и значит, мы будем первыми. Так, давайте сразу проясним ситуацию, сказал я. Конфликтов в группе я не потерплю. Не знаю, какая кошка между вами пробежала, но если вы настроены серьезно, то вам надо помириться. Варя скривилась, будто прожевала целый лимон. Котя насмешливо улыбнулась. Мы и не ссорились, сказала Котя. Мне так не кажется, сказал я. Саш, давай я тебе потом объясню, попросила Варя. Конечно, только сначала вы помиритесь, заявил я. Варя вздохнула, прикрывая лицо рукой. Да не будет она у нас играть, сказала Варя. Саш, вот на что хочешь спорим. Через месяц сбежит, а то и раньше, через неделю, особенно если репетировать каждый день. Котя вновь поднялась со стула, но я жестом попросил ее не вмешиваться. Объясни, почему ты так считаешь, сказал я. Знаю потому что, сказала Варя. Это не ответ, сказал я. На рисование она перестала ходить через неделю, начала загибать пальцы Варя. Были причины, вставила Котя. На фигурное катание через два занятия, продолжила Варя. Ага, туда с трех лет ходить надо, чтобы хоть чего-то достичь, возразила Котя. Дольше всего продержалась на шахматах, бросила аккурат перед городским первенством, через месяц занятий, сказала Варя, и так далее и тому подобное, и нас тоже бросит, поэтому не вижу смысла даже начинать. Понимаю, сказал я. Кать, объяснишь? Та, немного смущенная нападками клавишницы, нервно постукивала палочками по ободу барабана. Мне надоедает быстро, призналась она. Как кобра мне говорила, я умная, но ленивая. Быстро схватываю, быстро наскучивает. Особенно когда прогресса нет. Схватывала она и впрямь на лету, в конце концов, далеко не каждый, впервые сев за установку, через полчаса сможет играть с группой. Пу-пу-пу, задумчиво протянул я. Но мне играть с вами сильно понравилось, правда. Поспешила оправдаться Екатерина. Может, еще сыграем что-нибудь? Нет, выключили уже все, отказал я. Да и жрать уже охота, домой надо идти. Жаль, я бы еще поиграла, вздохнула Котя. Может, тебе поэтому и надоедает, что ты с головой в новое дело бросаешься? Спросил я. Барабаны дело такое, практика необходима, но переусердствовать тоже не стоит. Да и смысла нет. Занятия три раза в неделю и занятия каждый день особо различаться в прогрессе не будут. Не знаю, пожала плечами Котя. Ну и барабаны это дело такое. Легко начать, трудно достичь мастерства, всегда есть куда стремиться, задумчиво произнес я, вспоминая собственный опыт. Если бы не травма колена, может, я бы и вовсе предпочел их, а не гитару. Преподавать худо-бедно мог, а вот играть всерьез мне уже здоровье не позволяло. Ребят, пожалуйста, я хочу играть, воскликнула Котя. Значит, будешь пока играть, сказал я. Варя тихонько хмыкнула. Но если почувствуешь, что надоедает, не стесняйся, сразу мне говори, попросил я. Хорошо, сказала Котя. Но дополнительные занятия помимо репетиций тебе тоже нужны. Надо осваивать инструмент, сказал я. Ладно, пойдемте уже, времени много. Наконец-то, сказала Варя. Мы вышли в актовый зал. Варя заперла каморку на ключ. Надо бы и мне ключи сделать, пробормотал я, размышляя вслух. Саш, у меня эти-то нелегально, прошипела Варя. Я через Любочку попробую взять, сказал я. Не даст, категорично заявила она. Поглядим, сказал я. Из школы вышли втроем, возле калитки остановились. Нам с Варей нужно было в одну сторону, Кате, в другую, к заводским пятиэтажкам.